Глава 9. Проснулась я на удивление в хорошем настроении, и вроде бы причины особо не было, а все равно хотелось улыбаться. За окном расцветала весна, а в моей душе вера в осуществление всех моих планов. В столовой, кроме подруги, я застала еще и Теодора, в первую секунду удивилась, но потом вспомнила, что сегодня выходной день, и все встало на свои места. «Доброе утро!» – поздоровалась я, садясь за стол. «А я жалуюсь, Тедди, как у меня болит все тело после вчерашней стрельбы», – сказала весело Стэсси. «Кто бы мог подумать?» «У меня тоже мышцы побаливают, но это с непривычки», – улыбнулась я. «Кроме того, мы вчера еще и столько находились. Наши развлечения вчера и вправду не ограничились одной лишь стрельбой из лука. Вначале мы посетили тот самый ресторан «Сияние», о котором упоминал Лэр Говард. Сам он тоже явился и весь обед развлекал нас своими историями. Кейхар был прав. Счет пришлось оплачивать ему. Говард же пламенно всех заверил, что в следующий раз угощает он. К счастью, нас со Стэсси никто не попрекнул съеденным куском. Вилма, наоборот, искренне переживала, что мы мало едим, и все норовила заказать нам что-нибудь еще. Но выражение лица Кейхара в этот момент отбивало весь аппетит. Да и давать ему лишний раз возможность уколоть меня тоже не хотелось, поэтому мы нарочно вели себя скромно и очень сдержанно. После Вилма повела нас в оранжерею в самом центре Грейт Блесса, где мы провели несколько чудесных часов в окружении экзотических деревьев и цветов. Потом была еще одна небольшая художественная галерея, которой владел Лэр Вайлин, главный меценат столицы и один из членов круга. От ужина с Вилмой мы отказались, хотя она очень настаивала. Посчитали, что это будет уже злоупотреблением ее добротой и бескорыстностью. Благо, у Стэсси был отличный повод для отказа. Дома ее ждал любимый муж. «Я поражаюсь, как вам удалось за такой короткий срок завести столь влиятельное знакомство», — усмехнулся Теодор. «Но ты тоже внес свою лепту», — игриво заметила Стэсси, познакомив нас с Лэром Бэйбори. «К слову, как он там поживает?» «Признаться, не очень», — ответил Тедди. «Супруга у него не растерялась и тоже наняла адвоката. Нас ждет настоящая схватка в суде через 2 недели». «И чего же желает его супруга?» — уточнила я. «Половину его состояния, конечно же, и ежемесячное содержание», — сокрушенно покачал головой Теодор. «Моя задача — сбить ее аппетиты». Мы с Тесси переглянулись, думая об одном и том же. Бэйбори может выйти из игры раньше, чем мы предполагали. «Лэр Саммер!» В столовую зашла горничная Мирель, женщина крупная и немолодая. Она обладала низким, почти басовитым голосом и суровым взглядом, от которого порой по спине бежали мурашки. «Вам письмо, кажется, от матушки». «От матушки?» Теодор сразу взял конверт и стал его вскрывать. Стэсси заметно напряглась, даже есть перестала, ожидая, пока муж прочитает весточку от родителей. А Тедди с каждой строчкой становился все бледнее. Наконец он отложил письмо и сообщил мрачным голосом. «Родители решили навестить нас. Приезжают завтра утром. Собираются остановиться у нас на неделю». «Что? Как? У нас?» После каждого вопроса Стэсси делала судорожный вздох. «Почему?» «Думаю, они хотят проверить, как мы тут живем». На Теодоре тоже не было лица. Мама решила лично все проинспектировать. «Но у нас ведь гостит Габи!» Подруга посмотрела на меня с несчастным видом. «Гостевая комната занята. Может, стоит им снять номер в отеле?» Взгляд Тедди был еще несчастнее. «Ты же знаешь мою мать». «В отеле могу пожить я», — быстро предложила я, чтобы снять с друзей чувство вины. «Да что говорить? Я сама ощущала себя не в своей тарелке. От утреннего хорошего настроения не осталось и следа». «Нет, Габи, я же тебя пригласила. Мы что-нибудь придумаем», — залепетала Стэсси. «Может...» «Нет, нет, я перееду в отель», — перебила ее я. «Или сниму где-нибудь комнату на это время. Всего-то неделя, без проблем». «Ну да, без проблем», — печально хмыкнула Стэсси, имея в виду мое плачевное материальное положение. «Тогда я оплачу тебе отель», — сказала уже Теодор решительно. «Мне очень неудобно, что мы вынуждены так поступить с тобой». Он провел рукой по лицу. «Габриэла, прости нас». «Все в порядке, и я сама оплачу себе отель», — отозвалась я. «Я без того живу у вас на всем готовом, и мне самой неловко. И будет еще хуже, если вы мне будете оплачивать отель». «Нет, нет, я сама». В мыслях же я уже прощалась со своим колечком. Неделя в отеле может существенно прохудить мой кошелек, если только не найти себе комнату в каком-нибудь менее престижном районе. Может, так удастся сэкономить? Но доставлять неудобства подруге тоже не хотелось. Я уже была наслышана о вздорном и властном характере ее свекрови. Такое и врагу не пожелаешь. Так что если мне своим переездом в отель удастся облегчить участь Стэсси, то мелочиться не стоит. Напряженную тишину в столовой нарушил мелодичный звон колокольчика в прихожей. «Ты кого-то ждешь?» — встрепенулась Стэсси, глядя на мужа. «Нет», — нахмурился тот. «А если это...» Подруга в ужасе прикрыла рот ладошкой. «Твои родители уже приехали?» «Нет, нет, не может быть», — отозвался Тедди не очень уверенно. Все замолчали, прислушиваясь к шаркающим шагам горничной в прихожей. Скрипнула дверь, раздались приглушенные голоса. Вскоре Мирель вновь появилась в столовой, чтобы объявить. «К вам с визитом, достопочтенная Леа Руан!» Мы с Стэсси одновременно подскочили и ринулись в прихожую. Растерянный Теодор последовал за нами. «Леа Руан, какими судьбами?» — воскликнула Стэсси. «Да вот, проезжала мимо, решила заглянуть к вам, чтобы позвать прогуляться», — ответила та. «А то Фрея сегодня что-то занемогла. Или я не совсем вовремя?» Вилма стрельнула взглядом на Теодора. «Нет, нет, что вы!» — голос подруги звенел от волнения. «И это понятно. Вначале известие о приезде взбалмошной свекрови, а теперь внезапный визит столь важной особы, пусть и хорошо знакомой. Позвольте представить вам моего супруга, Теодора Саммера». «Добро пожаловать в наш скромный дом, Леа Руан», — произнес Тедди, целуя протянутую ему руку. «О, а вы милый для адвоката!» — улыбнулась Вилма. «Обычно они сухари и зануды, и со Стэсси вы прекрасная пара!» «Благодарю!» — Теодор слегка покраснел. «Позвольте предложить вам чай или кофе», — вздохнула подруга. Она впервые принимала таких гостей в своем доме и, похоже, очень переживала, чтобы не оплошать. «Не откажусь от кофейка», — весело проговорила Леа Руан. «Тогда прошу сюда», — Стэсси показала на дверь гостиной и бросила горничной. «Миры, принеси нам, пожалуйста, кофе». «Если вы не будете против, я оставлю вас», — сказал Теодор. «Мне нужно немного поработать у себя в кабинете». «Конечно, конечно, не беспокойтесь, Лэр Саммер», — отозвалась Вилма, следуя за Стэсси в гостиную. «Мы с девочками найдем, о чем поболтать». «У вас очень милый дом, Стэсси», — сказала она, уже усаживаясь в кресло и осматриваясь. «Спасибо за приятные слова», — улыбнулась подруга. «Мы пока снимаем эти комнаты, но мечтаем о своем доме, конечно же». «Уверена, у вас все получится», — похлопала ее по руке Вилма. «Ну так что же, как насчет прогулки? Сегодня в Сплендер-парке, говорят, будут играть на арфах. Я бы не отказалась послушать». «Боюсь, у меня сегодня не выйдет составить вам компанию», — виновато произнесла Стэсси. «Завтра приезжают родители мужа, и нужно подготовиться к встрече». «Ах, как жаль!» — покачала головой Леа Руан. «Приезд свекрови хуже нашествия тараканов. Это я знаю по своей сестре. Меня, к счастью, эта участь миновала». Она усмехнулась и взяла чашечку с кофе, которую успела принести и разлить горничная. «Ну а Габриэла? У вас ведь нет пока свекрови, значит, вы сегодня свободны?» «Увы, но я тоже не могу», — вздохнула я, также виновато улыбаясь. «Сегодня я буду занята поисками отеля и комнаты, чтобы переждать то самое, как вы выразились, нашествие тараканов. Увы, все мы под одной крышей не поместимся, и я решила временно освободить им свое место». Вилма звонко рассмеялась, а когда успокоилась, сказала. «Не нужно вам искать никакого отеля. У меня есть для вас комната». «Правда?» – заинтересовалась я. «Конечно. В нашем доме полно свободных комнат», – отозвалась она беззаботно. «Можете выбрать любую и жить в ней сколько захотите». «По-моему, это замечательная идея», — поддержала ее Стэсси. «У меня же перед взором сразу предстал разъяренный Кейхар». «Ох, я очень ценю ваше предложение, Леа, но, боюсь, ваш племянник будет против», — честно сказала я. «Если вы успели заметить, он не очень жалует меня». «Рональд?» — скинула брови Вилма. «Я даже спрашивать его не собираюсь и имею право поселить на своей половине дома, кого пожелаю. Кроме того, на моей стороне будет Фрея и еще один голос от Мармалетты, а это значит 3 голоса против 1. Так что о Рональде вам беспокоиться не стоит. Вы моя гостья и точка. Так что, милая, не ломайтесь, допивайте кофе и собирайтесь. Вы никого не стесните, наоборот, своим присутствием сделаете мои унылые дни радостнее». После некоторых колебаний я все же согласилась. В конце концов, возможность сэкономить в моем положении куда важнее недовольного брюзжания Кейхара. Да и сблизиться с Вилмой еще больше тоже лишним не будет. Я все-таки приехала в Сильвертаун с определенной целью, и нужно стараться использовать любую подвернувшуюся возможность. Вскоре Мирель уже помогла собирать мне мои вещи. За последнюю неделю мой гардероб серьезно расширился, поэтому пришлось одолжить чемодан у Стэсси. К Вилме я взяла только новые платья, посчитав, что старые слишком просты для ее дома. Среди них было и бальное, которое прибыло из ателье только вчера. Все оставшиеся маминые украшения я тоже решила прихватить с собой, в том числе и нефритовое яйцо. Так мне было спокойнее. «Увидимся на балу послезавтра», — сказала мне на прощание Стэсси. «Не волнуйся, милая, я доставлю туда вашу подругу в целости и сохранности», — заверила Вилма. «Ведь я тоже на него приглашена». «Удачи», — в свою очередь пожелала я подруге. «Она мне очень пригодится», — вздохнула та и крепко обняла меня. А через 15 минут мы уже подъезжали к воротам особняка Кейхаров, и мое сердце против воли стало сбиваться с ритма. Мне предстояло выдержать встречу с Кейхаром, вот только я рассчитывала, что у меня будет еще немного времени в запасе, чтобы морально настроиться. Однако дворецкий на вопрос Вилмы: «Рональд еще дома?» ответил: «Да, пока никуда не отлучался, сидит в своем кабинете». «Чудесно!» — просияла Леа Руан. «Ужасно!» — мелькнуло у меня в голове. И я приготовилась к битве.